Обвиняемая не отрицает этого. Мистер и миссис Дайер, занимающие квартиру непосредственно над квартирой Филиппа Бойза, показали, что они слышали громкие, раздраженные голоса, проклятия, которые выкрикивал мужчина, и плач женщины, после чего на следующий день Харриет Уэйн собрала вещи и уехала. Любопытна причина ссоры. Мы знаем о ней со слов обвиняемой. Согласно свидетельству мисс Мэриот, у которой Харриет Уэйн жила после разрыва с Бойзом, обвиняемая упорно отказывалась сообщать что-либо на этот счет и говорила лишь, что жестоко обманута им и больше не желает слышать его имя. На основании этого можно предположить, что Бойз дал обвиняемой повод для ссоры либо измены или дурным обращением, либо просто своим упорным отказом узаконить их отношения в глазах света. Но обвиняемая категорически отрицает это. Согласно ее показаниям, что подтверждается письмом, написанным Филиппом Бойзом своему отцу, он, наконец, сделал ей официальное предложение, которое послужило причиной ссоры. Вас это может очень удивить. Однако таковы показания обвиняемой, данные под присягой. Было бы вполне естественным предположить, что предложение о заключении брака отметает какие-либо основания для обид. Любой человек в данных обстоятельствах счел бы, что обвиняемой не было повода желать смерти молодому человеку. Скорее, напротив. И все же перед нами факт ссоры. И сама обвиняемая признается, что это почетное, но запоздалое предложение было ею отклонено. Она не утверждает, хотя могла бы, как могла бы за нее убедительно и красноречиво это сделать защита, что это предложение полностью исключило какие-либо поводы для враждебности с ее стороны по отношению к Филиппу Бойзу. Сэр Импи Бикс, правда, упомянул об этом, однако сама обвиняемая утверждала обратное. Она сказала, и вы должны попытаться встать на ее место и понять ее, если это возможно, что она была сердита на Бойза, так как тот, сначала убедив ее, вопреки ее воле, принять его принципы жизни, затем сам же и отказался от них, выставив при этом ее полной дурой. Вам предстоит решить, может ли сделанное Бойзом предложение быть веским поводом для совершения убийства. Я должен подчеркнуть, что другого повода следствие не выявило. В этом месте старая дева преклонных лет из состава присяжных сделала у себя какую-то пометку, решающую, если судить по движению ее карандаша. Лорд Питер Уимзи покачал головой и пробормотал что-то себе под нос. После этого в течение 3 месяцев ничего особенного с указанными 2 людьми не происходило, продолжил судья. Если не считать того, что Харриет Уэйн переехала из квартиры мисс Мэриот в собственную квартиру на Даути-стрит. А Филипп Бойз, напротив, не вынеся одиночества, принял предложение своего кузена мистера Нормана Эркхарта пожить в доме последнего на Вопборн-сквер. Несмотря на то, что Бойз и обвиняемые после разрыва жили в одном и том же районе Лондона, они, судя по всему, почти не встречались. 2 раза они виделись у друзей. Даты этих встреч с какой-либо точностью установить невозможно, так как это были случайные вечеринки, однако есть данные о том, что первая встреча произошла в конце марта, 2-я во вторую неделю апреля и 3-я где-то в мае. На время этих встреч следует обратить внимание, хотя при невозможности установить их точные даты, придавать им слишком большое значение не следует. А теперь мы подходим к дате чрезвычайно важной. 10 апреля молодая женщина, которая была идентифицирована как Харриет Уэйн, зашла в аптеку мистера Брауна на Саутгемптон-Роу и приобрела 2 унции мышьяка, предназначенного для борьбы с грызунами, сказав, что он необходим ей, чтобы избавиться от крыс. Она расписалась в регистрационной книге как Мэри Слейтер, и, как было выявлено, почерк принадлежит обвиняемой. Более того, обвиняемая признает, что совершило эту покупку для иных целей. Поэтому относительно несущественно то, хотя, возможно, вы обратите на это внимание, что хозяйка квартиры, где проживает Харриет Уэйн, заявила здесь, что в округе нет крыс и никогда не было. 5 мая совершается еще одна покупка мышьяка. Обвиняемая, по ее собственным словам, на этот раз приобретает банку со средством для борьбы с сорняками. основу которого составляет тоже мышьяк, того самого вида, который упоминался в деле об отравлении Кидвелей. На этот раз она называет себя Эдит Уотерс. Около дома, где она живет, нет сада. И трудно найти объект применения этого гербицида и по соседству. С середины марта до начала мая обвиняемая покупает и другие яды, включая синильную кислоту, якобы для фотографических работ, и стрихнин. Также была предпринята попытка приобрести аконит, но она не удалась. Каждый раз покупки совершались в разных аптеках под разными именами. Непосредственно к этому делу имеет отношение лишь мышьяк. Однако и остальные покупки достаточно важны, так как они проливают свет на занятия подсудимой в указанное время. Обвиняемая пояснила цели таких покупок, и вам судить, насколько ей можно верить. Она сказала, что в это время писала детективный роман об отравлении и покупала яды, чтобы экспериментально доказать, насколько легко простой человек может их добыть. Для подтверждения этих слов ее издатель, мистер Труфуд, предъявил рукопись названной книги. Вы держали ее в руках и при желании сможете получить снова, чтобы просмотреть в комнате для совещаний, когда я закончу свою заключительную речь. Вам зачитывали отрывки, указывающие на то, что книга посвящена убийству, которое совершалось с помощью мышьяка. И там есть описание молодой женщины, которая приходит в аптеку и покупает нужное ей количество этого смертельного яда. Здесь я упомяну о том, хотя мне следовало сделать это раньше, что мышьяк, купленный у мистера Брауна, был обычным, предназначенным для грызунов мышьяком. То есть он был окрашен углем или индиго, как предписано законом, чтобы его не путали с сахаром или другим безобидным веществом. «Сколько еще, Господи, мы будем выслушивать весь этот вздор о мышьяке!» – простонал Селком Харди. «Современные убийцы впитывают эти сведения с молоком матери!» И «я хочу обратить ваше особое внимание на указанные даты, повторю их для вас еще раз, 10 апреля и 5 мая». Присяжные записали их, а лорд Питер Уимзи прокомментировал эти действия. «Все они пишут одно и то же. Она не верит в это ни на йоту». «Что-что?» – откликнулся Фредди, и судья перевернул очередную страницу своих записей. «В это время у Филиппа Бойза возобновляются приступы гастрита, которыми он страдал время от времени на протяжении всей своей жизни. Вы читали показания доктора Грина, который лечил его в студенческие годы. Это было, конечно, давно, однако в 1925 году доктор Вир имел дело с аналогичным приступом. Это не тяжелый недуг, но болезненный и изматывающий, сопровождающийся тошнотой и болями в конечностях. Многие люди страдают от него время от времени, и все же здесь наблюдается совпадение дат, которое может оказаться важным. Эти приступы, как отмечено в журнале доктора Вира, происходят 31 марта, 15 апреля и 12 мая. Три совпадения подряд, если вам будет угодно. Харриет Вейн и Филипп Бойс встречаются в конце марта, и 31 марта у него начинается обострение гастрита. 10 апреля Харриет Вейн покупает 2 унции мышьяка, они встречаются во вторую неделю апреля, и 15 апреля у Бойса новый приступ. 5 мая происходит покупка гербицида где-то в мае, они видятся еще раз, и 12 мая Бойс заболевает в третий раз. Вам может показаться это подозрительным, но не следует забывать, что обвинению не удалось установить покупку мышьяка до мартовской встречи. Вы должны это иметь в виду, рассматривая этот вопрос. После 3 майского приступа врач рекомендует Бойзу сменить обстановку, и тот решает уехать в северо-западную часть Уэльса. И он отправляется в замок Харлих, средневековый замок времен Эдуарда I, где прекрасно проводит время, и ему становится существенно лучше. Однако его сопровождает друг, мистер Райленд Воэн, которого вы видели, и тот утверждает, что Филипп не был счастлив. У мистера Воина сложилось впечатление, что Филипп злился на Харриет Уэйн. Физически, да, он окреп, но оставался в подавленном настроении. Так что 16 июня он пишет письмо мисс Уэйн. Вот это важное письмо, и я его зачитаю вам снова. «Дорогая Харриет, в моей жизни царит полная неразбериха. Я больше так не могу. Я решил совсем порвать и отчалить. Но перед отъездом я хотел бы еще раз повидаться с тобой и решить, нельзя ли все восстановить. Ты, конечно, можешь поступать как угодно, но я до сих пор не могу понять, чего ты хочешь. Если и на этот раз мне не удастся убедить тебя взглянуть на вещи правильно, я уйду навсегда. Я буду в городе 20-го. Черкни мне, когда я смог бы зайти. Твой Ф».